И приняли всюду эти три учреждения. Одни их приняли из эгоизма в своем исключительном интересе, а другие из невежества, надеясь, что они приведут к общему благу. В чем заключается главный недостаток политического строя? В том, что закон вырабатывается аристократами или богатыми. Есть ли какое-нибудь средство против этого зла? Конечно, имеется. Ибо иначе для чего служил бы человеку разум? В чем состоит это средство? Нужно уничтожить причину зла, то есть отменить неравенство, собственность и деньги, и заменить их равенством во всем и общностью. Следовательно, общность позволяет сохранить естественное право. Да, так как ее главный принцип именно и заключается в сохранении и усовершенствовании естественного равенства. Каков ее принцип по отношению к личности? Нация или народ образует настоящее общество, организованное по взаимному соглашению в общих интересах. Все члены нации являются членами союза, братьями, совершенно равными в правах и в обязанностях. Нация – только единая семья. Она также единая моральная личность. Каков принцип по отношению к имуществу? Все блага составляют общую собственность и образуют только единый общественный капитал. Территория образует общее достояние, эксплуатируемое сообща. Каков принцип по отношению к промышленности? Общественная промышленность едина, то есть образует лишь одну промышленность, эксплуатируемую народом, как одним человеком. Таким образом, чтобы производить все, что необходимо, разделяя и планируя труд, и производить как можно больше без излишних затрат труда и без потерь. Каков принцип по отношению к правам и обязанностям? Они одинаковы для всех. Каждый обязан трудиться одно и то же число часов в день, соответственно своим силам, и имеет право получать равную долю соответственно своим потребностям во всех продуктах. Но разве справедливо, чтобы талантливый и гениальный человек получил равную часть с другими? Да. Потому что талант и гений являются результатами воспитания, которое дает общество. И потому что талантливый человек был бы ничем без общества. Как относятся к труду? Как к общественной должности? И все общественные должности рассматриваются как труд. Труд и должности рассматриваются так же, как налог. Имеются ли другие налоги? Никаких других, кроме равной доли каждого в труде и должности. Каков принцип по отношению к труду? Он общий и обязательный для всех. Общий в больших общественных мастерских и по возможности привлекательный, короткий и облегчается при помощи машин. Каков принцип по отношению к машинам? Их стараются производить как можно больше. При их помощи производят все, что можно сделать машинами. Каков принцип по отношению к пище, одежде, жилищу и обстановке? Они в меру возможности одинаковы для всех, приготовляются общностью и доставляются ею каждому. Все производится согласно образцу, установленному законом. Каков принцип по отношению к развлечениям и роскоши? Общность производит сначала необходимое и полезное, затем она производит приятное, ставя только пределы, полагаемые разумом. Каков принцип по отношению к городам или домам? Все строятся общностью по утвержденным образцам. Каков принцип по отношению к дорогам и каналам? Стараются всемерно увеличить количество механических средств передвижения. Каков принцип по отношению к торговле? Внешняя торговля находится в руках республики, а внутренняя торговля есть только распределение, производимое республикой. Каков принцип по отношению к семье? Каждая семья живет в меру возможности, сообща и всегда без домашних слуг, составляя то,